Как только эссенция тени истощалась, эффект от принятых ею сил исчезал. Иными словами, если бы Сан не приказал змею превратиться в пугающую Сивиллу и поработить рой кошмарных существ, эти мерзости в ближайшее время вышли бы из заклятия чар. Горный король же был всего лишь пробужденным тираном. Как трансцендентный ужас, змей мог поддерживать эту форму почти бесконечно, особенно после того, как Сан не усилил его тенями. Это было как раз то, что ему требовалось, чтобы собрать небольшую армию отвратительных рабов. Забавно, личинки, которых порождал горный король, были дремлющими зверями. Поэтому его первый раб тоже был дремлющим зверем, но в трупе падшего монстра. Кем именно он от этого становился, Санни не знал, да и не очень-то его это волновало. Если подумать, Санни посмотрел на возвышающуюся фигуру змея души, затем на отвратительное существо, покорно лежащее на снегу. Он вздохнул. К этому моменту змей должен был обладать как минимум двумя новыми способностями, ведь за время следования за Рейн он дважды повышался в классе и один раз в ранге. Но без заклятия, удобно информирующего Санни об этих способностях, он никак не мог понять, что они из себя представляют. Да и времени на исследования и эксперименты было не так уж много, пока он бороздил токсичные просторы северного квадранта и пробивался сквозь океанские глубины. У него было лишь подозрение, что одна из этих способностей связана с формой оружия змея, а другая – с душами и духовной эссенцией. Однако он не был уверен. Что ж, я узнаю это позже. После смерти зимнего зверя в антарктическом центре не останется серьезных угроз, по крайней мере, до тех пор, пока могущественные мерзости в Восточной Антарктиде не почувствуют его отсутствие и не пересекут полузамерзший пролив. Еще одна причина убить эту проклятую тварь. Не то чтобы Сан не нуждался в дополнительных причинах. Презрительно посмотрев на личинку, он несколько мгновений оставался неподвижным, а затем отвернулся. Перед ним простирался пустынный пейзаж антарктического центра, высокие горы возвышались над снежной равниной вдали. В глазах Санни всколыхнулась леденящая тьма. Пришло время охоты. Во время цепи кошмаров в антарктическом центре было три наиболее могущественных кошмарных существа. Падший титан Голиаф, испорченный ужас Сивилла, падший благодати и испорченный титан зимний зверь. Санни убил первых двух, а последний теперь правил этой землей. Таким образом, Санни, ставший трансцендентным ужасом, был вторым самым страшным существом в холодных горах покинутой земли. Он хорошо помнил ужасные испытания антарктической кампании. Тогда антарктический центр был похож на безжалостную смертельную ловушку, где на каждом шагу его и его солдат поджидали в засаде жуткие мерзости. Один раз он пересек его с первой эвакуационной армией, второй раз – с конвоем беженцев, и каждый раз отчаянно боролся за выживание. Но теперь все было иначе. Теперь Санни был ужасающим хищником, а мерзости, обитавшие в горах, его добычей. Он медленно двинулся на юг, повторяя шаги армии. В Антарктиде уже наступила зима, но солнце еще не опустилось за горизонт. В глубоких ущельях между снежными вершинами царил полумрак, и он мог оставаться незамеченным, переходя от тени к тени, как подкрадывающийся зверь. Где бы ни проходил Санни, снег окрашивался в пунцовый цвет крови. Трупы кошмарных существ были жестоко растерзаны, а их туши устилали склоны, словно сады из изувеченной плоти. Он появлялся из ниоткуда, окруженный волной теней, и расправлялся с мерзостями с холодной, безжалостной решимостью. Через некоторое время он даже начал получать удовольствие от этой бойни. Конечно, не все они умирали. Время от времени он выбирал кошмарное существо, чтобы заразить его личинкой горного короля. Медленно, но верно рой его рабов рос, и скрывать их становилось все труднее. В конце концов ему пришлось отказаться от скрытности и идти вперед открыто. Санни надеялся, что на него нападет орда кошмарных существ, но, к сожалению, во времена правления зимнего зверя число мерзостей, похоже, сократилось. Огромных полчищ кошмарных существ нигде не было видно. Кто-то, должно быть, мигрировал на юг, кто-то поддался холоду, а кто-то и вовсе перебрался через пролив в Восточную Антарктиду. Остались только самые сильные и живучие мерзости, и именно на них охотился Санни. Теперь за ним следовали самые разные существа. Он не порабощал самых могущественных или самых смертоносных чудовищ, поэтому их боевая мощь была не столь впечатляющей. Он стремился к разнообразию типов, форм, видов элементальных сродств и сопротивлений. В конце концов, эти рабы не должны были убивать зимнего зверя. Они должны были помочь Санни найти способ убить существо самостоятельно. Чем дальше он углублялся в сушу, тем холоднее становилось. Кошмарных существ вокруг тоже становилось все меньше, ведь все меньшее их число могло противостоять ужасному холоду. Даже сам Санни начал чувствовать себя неуютно, прячась от режущего ветра и надевая мантию Ананки, чтобы согреться. К тому времени, как он добрался до руины Ребусфилд, холод стал почти смертельным. Однако здесь, в окрестностях горы Ребус, Санни, по крайней мере, мог спокойно дышать. Осадная столица, некогда стоявшая у подножия вулкана, была разрушена Голиафом. Руины по большей части утонули в лаве, лава давно превратилась в камень, который, разумеется, теперь был погребен под снегом. Тем не менее тепло, идущее из-под земли, делало эту местность немного теплее. Стоя на утесе над снежной равниной, Санни глубоко вздохнул и внимательно осмотрел ее. Подойдет. Если он хотел убить зимнего зверя, то в антарктическом центре не было лучшего поля боя для этого. Глава 1652. Грозный претендент. Через две недели после возвращения Санни в Антарктиду он стоял на утесе и наблюдал за огромной сценой разрушения. Перед ним из рухнувших гор и каменных обломков была образована огромная долина, а разрушенный ландшафт теперь был покрыт льдом и снегом. Именно здесь небесный прилив, след разорения и зловещий клык сражались с тремя появившимися титанами, шепчущим легионом, Голиафом и зимним зверем. Шепчущий легион был убит, а две другие ужасные мерзости прогнали святых. В результате был разрушен целый горный хребет. Под щебнем, а может и над ним, несомненно, скрывались врата кошмара. Санни не мог это увидеть, потому что большая часть долины была скрыта бушующей метелью. Это была та самая метель, которая когда-то окутала Фальконскотт, лишив жизни всех его оставшихся обитателей. Она была проявлением власти зимнего зверя. Воздух был настолько холодным, что при каждом вдохе Санни казалось, будто он глотает россыпь острых ножей. Не обращая на это никакого внимания, он смотрел вниз с ничего не выражающим лицом, его глаза тонули в глубокой тьме. Его худое тело было заключено в грозные ониксовые доспехи, и эти доспехи были окутаны тьмой. Там, в долине, далеко внизу, длинная вереница кошмарных существ уходила в метель. Их движения были спокойными и неестественными, словно это были трупы, оживленные какой-то неведомой силой. Но в то же время никто из них не проявлял ни страха, ни колебаний. Не было и безумного бешенства, присущего большинству мерзостей. Они просто медленно шли по снегу, вытянувшись в широкую линию, которая, казалось, охватывала весь фронт метели. Через несколько мгновений первое из кошмарных существ рухнуло, и его труп быстро превратился в лед. Стоя на высоком утесе, Санни презрительно скривил губы. Слабак. Не то чтобы он хотел, чтобы эти бесполезные твари были сильными. Нет, их назначение было в другом. Они были необходимы, чтобы выяснить, какой тип кошмарных существ наиболее устойчив к холоду зимнего зверя. Насколько он мог судить, проклятая тварь была не так уж сильна физически, по крайней мере, насколько это возможно среди титанов. Не было у зимнего зверя и легиона могущественных приспешников. Его смертоносность заключалась в удивительной способности замораживать до смерти все вокруг, телесное или бестелесное, слабое или сильное, чистое или испорченное. В самом сердце метели даже само время казалось замедленным, словно леденящий холод мог заморозить сами законы существования. Санни пылал убийственной ненавистью, но не терял рассудка. Если он хотел убить этого испорченного титана, то сначала должен был понять его. Только разгадав секреты силы зимнего зверя, он сможет его убить. И эти рабы были той жертвой, которую он готов был бросить в смертельный холод, чтобы постичь монстра. Вскоре они исчезли из виду. Санни больше не мог видеть своих жертвенных пешек, но змей души все еще поддерживал с ними связь. Поэтому он мог знать, движутся ли личинки или замерзли. В его подчинении находились самые разные кошмарные существа, и, изучив, какие из них живут дольше, он сможет кое-что узнать о смертоносном холоде. «Давайте, умрите за меня». И все же в итоге Санни был разочарован, потому что никто из них не продержался долго. Небольшая армия рабов, которую он с таким трудом создал за последние несколько недель, была уничтожена за считанные минуты. Никто из них не успел зайти далеко в снежную бурю. Холод не делал различий между крупными и мелкими монстрами, имеющими сродство со льдом, и теми, у кого его не было. Все они были лишены тепла или замерзли целиком и полностью, погибнув бессмысленной смертью в объятиях нечестивой силы зимнего зверя. Санни выругался, а затем вздохнул с сожалением. неважно. Отсутствие результата само по себе было результатом. Тот факт, что против власти оскверненного домена зимнего зверя, похоже, не существовало эффективного сопротивления, тоже говорил Санни о многом. Он обдумал несколько стратегий, рассчитанных именно на такой исход. Да, эти стратегии были рискованными, но, в общем-то, он не чувствовал сожаления, ведь они были гораздо более прямыми и жестокими. Убить мерзкого титана таким способом было бы гораздо приятнее. Внизу, в разрушенной долине, метель внезапно усилилась, словно ожив. Подул страшный ветер, с леденящей силой обрушившись на Санни. Стена клубящегося снега и ледяных частиц медленно продвигалась вперед, направляясь в его сторону. Мрачная улыбка разделила его лицо пополам. «Посмотри-ка на это, змей! Похоже, нас заметили». Он надеялся, что, спрятавшись в тенях на вершине далекой горы, сможет сбить титана со следа, но ошибся. Возможно, существо все это время знало о его присутствии, но не реагировало, пока он не осмелился бросить ему прямой вызов. Как бы то ни было, испорченный титан, зимний зверь, наконец-то пришел в движение, чтобы разобрался с трансцендентным ужасом, Санлессом. Санни вздохнул и пошевелил плечами, чтобы размять затекшие мышцы. «Похоже, мне придется побыстрее закончить приготовление». Он взглянул на возвышающуюся фигуру горного короля, стоявшую в темноте позади него. Под его взглядом тиран внезапно превратился в поток черной жидкости, который затем трансформировался в другую, столь же отвратительную мерзость. Теперь на краю обрыва стоял посланник шпиля, его ужасающий черный клюв рассекал ветер, словно темный клинок. Бледное тело существа было абсолютно черным, а его многочисленные мощные конечности пронзали лед длинными острыми когтями. Бросив последний взгляд на приближающуюся снежную бурю, Санни запрыгнул ему на спину. В следующее мгновение могучие крылья существа подняли ураган, и оно взмыло в воздух, неся его обратно в направлении Ребусфилда. Снежная буря последовала за ними. Глава 1653. Эребус. Чудовищный посланник шпиля разрывал на части ледяной ветер, мчась по холодному простору сумеречного неба. Позади него медленно ползла стена танцующего снега, пожирая мир, словно голодный зверь. На спине летающего монстра на коленях стояла худая фигура, вцепившаяся в его черные перья ониксовой перчаткой. Санни не оглядывался, зная, что змей гораздо быстрее преследующего титана. По крайней мере, в этом у них было преимущество. Впрочем, скоро он нас догонит. Он размышлял о результатах принесения в жертву своего полчища рабов. Никто из них не мог долго противостоять смертельному холоду домена зимнего зверя, а значит, не существовало ни одного вида сопротивления, который помог бы Санни выжить там, по крайней мере, ни одного, который он смог бы найти за короткий срок. Рабы быстро погибли, лишившись жизненного тепла. Их тела падали в снег, медленно превращаясь в ледяные скульптуры. Вывод напрашивался сам собой. Чтобы добраться до сердца снежной бури, Санни должен был использовать что-то иное, нежели живое существо. Можно было бы предположить, что неживое существо справится с задачей лучше, но это было не так. Среди рабов было несколько упырей, и они погибли точно так же. Но есть и гораздо более простое решение. Ему не нужно было самому лезть в сердце зловещей метели или посылать туда одну из своих теней. Он мог просто использовать неодушевленный предмет, снаряд. Действительно, самое простое решение чаще всего оказывалось верным. Лучший способ убить зимнего зверя – просто обрушить шквал атак ему на голову или что там у него было вместо головы. Раньше Санни не мог сделать ничего подобного, потому что было неизвестно, где в огромной снежной буре скрывается реальное проявление титана. Однако теперь его ощущение теней могло распространяться на многие километры. Даже если ему не удастся найти точное местоположение зимнего зверя, он сможет хотя бы определить примерную область. Если, конечно, у этой твари вообще есть физическое тело. Насколько я знаю, это может быть разумная буря. Это был один из рисков, с которым ему пришлось смириться. Другая проблема заключалась в том, чтобы нанести дальний удар на таком огромном расстоянии. Мало того, что это было физически тяжело, так еще и смертельный холод вместе с ураганным ветром, бушующим в метели, становились препятствием. Чем ближе к ее центру, тем сильнее они становились. Но где есть воля, там есть и путь. И если эта воля была убийственным намерением, кто-то так или иначе должен был умереть к концу битвы. Наклонившись вперед, чтобы противостоять холодному ветру, Санни улыбнулся. Некоторое время спустя он сидел на снегу, укрывшись от ветра стеной из ониксовых чешуек. Эта стена, конечно же, была телом змея, его форма зверя души стала поистине огромной, когда он превратился в трансцендентного ужаса. Змей все еще был далек от размеров Дейрона, но, тем не менее, выглядел весьма устрашающе. Его пасть выглядела так, будто могла проглотить военный БТР целиком. Они вдвоем находились посреди ледяной равнины, которая когда-то была Эребусфилд. Большая часть разрушенной осадной столицы была погребена под лавой и снегом, и лишь несколько разрушенных строений торчали над ней, словно останки скелетов. Санни сидел на высоком пике гор Эребус позади города. Перед ним, далеко вдали, мир медленно исчезал под пеленой клубящегося снега, и без того удручающая температура падала с каждой минутой, а ветер становился все сильнее. Он выглядел незаинтересованным, с застывшим выражением лица, глядя на снег. Глубокая темнота его глаз была холодной и спокойной, как поверхность океана, готового разразиться бушующим штормом. Наконец-то пришел, да, Санни глубоко вздохнул и наконец поднял голову, изучая далекую снежную бурю. Ее приближение было обманчиво медленным, но он знал, что стена снега очень скоро поглотит все вокруг. Змей зашипел, глубокий звук его голоса гулко разнесся по ледяной равнине. «Значит, пора начинать». Слова Санни на мгновение повисли в холодном воздухе и были быстро поглощены воем ветра. Но через долю секунды мир содрогнулся. На огромном снежном поле образовались трещины, а далеко позади него жерло гор Эребус внезапно взорвалось гигантским столбом пепла. Ужасающий порыв горячего ветра пронесся по пустынному ландшафту, на мгновение отогнав холод. Затем вулкан озарился яростным красным свечением, и фонтан раскаленной лавы с оглушительным ревом устремился в небо. Гора Эребус извергалась. Разумеется, извержение произошло не случайно, а именно тогда, когда Санни в этом нуждался. Он отправил изверга в глубины вулкана, чтобы тот нашел созревшую магматическую камеру и вызвал извержение в нужный момент. Поскольку Голиаф уже дестабилизировал весь регион, сделать это было не так уж сложно. А благодаря прочному стальному панцирю изверга и его сродству к огню, он мог без проблем выжить внутри вулканического взрыва. Правда, маленький хулиган не будет доволен своим хозяином, когда тот вернется. Если, конечно, они оба переживут то, что произойдет дальше. Пока стена клубящегося снега надвигалась на Санни спереди, пожирая весь мир, из горы Эребус позади него вырвалось облако пепла. Зловоние серы пропитало холодный воздух, холодный ветер врезался в волну жара в невидимом столкновении. Волосы Санни заплясали, когда огромная тьма поглотила небо, погрузив ледяную равнину в свою тень. Когда все вокруг стало окутывать тенью, на бледном лице Санни появилась зловещая улыбка. Он потянулся, а затем медленно поднялся на ноги. Холодная тьма, обитавшая в его глазах, наконец-то взорвалась, превратившись в злобное ликование. Глядя на приближающуюся бурю, Санни поднял кулак и голосом, дрожащим от едва подавляемой ярости, произнес: «Эй, зимний зверь, ты помнишь меня?» Затем его голос стал спокойнее и холоднее, полный убийственной ярости. «Наверное, нет. Зато я помню тебя». Глава 1654. Первый залп. Когда с неба посыпался пепел, а земля задрожала, Санни сделал глубокий вдох и максимально расширил свое ощущение теней. Вскоре на его разум обрушилась лавина сенсорных данных, от которой у него едва не закружилась голова. Он все еще не мог привыкнуть к тому, насколько обширным стало его зрение. Конечно, на самом деле он ничего не видел, но после многих лет восприятия формы движения теней это мало чем отличалось. Санни проверил свои пределы, полагаясь на ощущение теней, чтобы выжить в океане, но темные глубины отличались от суши. Они были бездонными и пустыми, в них не было ничего, кроме холодных течений. Однако здесь, в антарктическом центре, было слишком много всего, что можно было почувствовать. Дальше, дальше и еще дальше. Санни отфильтровал бесполезные данные, чтобы не перегружать свой трансцендентный разум, и потянулся через многие километры трескающегося льда в сторону приближающейся метели. Вскоре он почувствовал тени, дрожащие от смертельного холода. Даже они не были избавлены от жестокой тирании зимнего зверя. «Где-то между 40 и 50 километрами, настолько далеко я могу дотянуться». Его ощущение теней простиралось дальше, чем его фактическое зрение, которое было ограничено из-за кривизны земли. И все же этого было недостаточно, чтобы найти сердце огромной метели, по крайней мере, пока она не приблизилась и не окутала его. Тем не менее, Он уже достаточно близко для первого приветствия. Санни протянул руку. Из земли поднялся тонкий столб тьмы, достигнув высоты почти в два раза превышающей его рост. Затем он затвердел, превратившись в чернильно-черное копье с острым как игла наконечником. Он взял его в руки и взвесил, с холодным выражением лица глядя на возвышающуюся стену клубящегося снега. Он создал это копье по образу и подобию сувенира осады, похожего оружия, которое он когда-то изготовил, чтобы сразить Голиафа. Оригинальный сувенир был сделан из иглы испорченной мерзости, а этот был всего лишь проявленной тенью. Однако эта тень была пропитана его трансцендентной эссенцией, а значит, приравнивалась к трансцендентному оружию, причем уникально мощному, поскольку его душа была изменена духовным сплетением. К сожалению, теневое копье не обладало теми мощными зачарованиями, которыми обладал оригинальный сувенир осады. Тем не менее он был неплох для первого залпа. Медленно выдохнув, Санни сделал шаг вперед. Используя полное усиление пяти теней, он влил поток эссенции в свои мышцы и сухожилия, оттолкнулся ногами от земли и напрягся всем телом, чтобы взмахнуть рукой и послать копье в темное небо. В тот момент, когда он метнул копье, мир содрогнулся вновь. Из-под его ног вырвалось облако пепельного снега, и громовой грохот прорвался сквозь рев извержения. Невидимая ударная волна отбросила снег и пепел, на несколько мгновений создав вокруг его зловещей ониксовой фигуры прозрачную сферу. Копье, словно черная комета, пронеслось по беспросветному небу, его скорость была неизмерима. Однако сам процесс был довольно скучным. Потребовалась целая минута, чтобы достичь стены снега и исчезнуть в ней. Через 20 с небольшим секунд Санни почувствовал, что его связь с эссенцией исчезла. В то же время он ощутил, как копье упало в снег и разбилось на бесчисленные осколки льда, которые затем растворились в неосязаемую тень. Уголок его рта дернулся. Недостаточно. Пока позади него извергался вулкан, а спереди надвигалась гигантская стена снега, соединяющая небо и землю, стремясь поглотить его, Санни с мрачным выражением лица смотрел вперед и делал мысленные расчеты. По дальности я не лучше артиллерийской пушки. Правда, мое копье было примерно в 25 раз тяжелее обычного артиллерийского снаряда. И все же мне придется находиться внутри бури, чтобы броском достать до ее центра. Он недовольно поморщился. Вся эта математика была не совсем тем, чего он хотел. Он хотел встретиться с зимним зверем вблизи и почувствовать, как кровь монстра течет по его рукам. Однако реальность никогда не была такой, как хотелось бы. Ну, может, и была, если учесть, что Санни получил именно то, чего хотел. Он получил свободу и все остальное, что к этому прилагалось. В любом случае, расстояние было не так уж важно. Гораздо важнее было то, что копье смогло продержаться более 20 секунд во внешней области снежной бури. С этим Санни мог работать. Конечно, он все еще не знал, как долго его снаряды продержатся во внутреннем аду владения зимнего зверя. Он покачал головой, недовольно вздохнул и посмотрел на свою тень. Война – скучное занятие, не так ли, змей? Змей поднял свою гигантскую голову в воздух и зашипел, выражая, видимо, свою солидарность. Санни улыбнулся. Тогда давай сделаем ее немного интереснее. Когда первые потоки снега закружились вокруг него и погрузили мир в невыносимый холод, Санни поднял голову к темному небу и рассмеялся. Через несколько мгновений его смех резко пропал, а лицо вдруг стало неподвижным. Только глаза блестели странным, темным волнением. Что-то зашевелилось в их глубине, и в то же мгновение тьма вокруг Санни пришла в движение. Из земли выросли десятки чернильно-черных столбов, за ними последовали еще десятки. Они поднялись в клубящуюся мглу, словно клыки дракона. Их острые как иглы наконечники рассекали ветер с пронзительным свистом. Затем столько же щупалец тьмы обвились вокруг теневых копий, превратившись в чернильно-черные руки. На каждой руке было по 7 пальцев, заканчивавшихся острыми когтями. Санни поднял руку, и в то же мгновение теневые руки подняли огромные копья. Он с холодной улыбкой смотрел на клубящийся снег. Он не был удовлетворен ролью трансцендентной осадной машины. Чтобы поприветствовать зимнего зверя, он был готов вызвать на помощь целую дивизию разрушительной артиллерии. «Я утоплю тебя под градом снарядов, ублюдок!» Издав низкий рык, он махнул рукой вперед. Казалось, словно мир раскололся от громового рева, когда бесчисленные черные копья разорвали клубящийся снег и устремились в глубины бушующей метели. Глава 1655. Дождь разрушения. Десятки черных копий вонзились в бушующий снег, силой прокладывая путь сквозь метель. Каждая из них весила более тонны и двигалась со сверхзвуковой скоростью опустошения, которое они могли нанести пустынному ландшафту антарктического центра, было неизмеримо. Но гораздо важнее кинетической силы, которую они несли, была мистическая сила их трансцендентной природы. В мире заклятия кошмара существовали правила и законы, попирающие разум. Испорченный титан вроде зимнего зверя мог отмахнуться от снаряда рельсотрона, но не мог игнорировать клинок святого. Санни всегда знал об этой странной дихотомии, но только теперь, когда он стал трансцендентом, у него появился намек на ее понимание. Он не раз смутно ощущал, как мир давит на него, а его воля давит на мир. Чем выше был ранг человека, тем больше он был способен противостоять давлению обыденности и с силой воздействовать своей волей на мир, а также на других населяющих его живых существ, когда сталкивались две трансцендентные воли. Вот почему могущественная мерзость, вероятно, смогла бы пережить ядерный взрыв, но не удар, нанесенный ей пробужденным вроде него, ведь взрыв не несет в себе смертоносной воли пробужденного. В любом случае зимнему зверю будет нелегко справиться с черными копьями, как из-за обычной силы, которую они несли, так и из-за мистической силы, вложенной в них. Разумеется, если Санни удастся попасть в существо, ослепленный снегом, он закрыл глаза и сосредоточился на ощущении теней. Его тело сковал нестерпимый холод, а сокрушительный ветер пытался повалить его на землю. С каждой секундой ветер становился все свирепее, а холод – все страшнее. Волны тепла, исходящие от извергающегося вулкана, немного ослабляли жестокость метели, но не намного. Считая секунды, Санни сосредоточился на том далеком месте, где холод был самым страшным. Там даже тени не могли противостоять ему, становясь ледяными и неподвижными. В его поле восприятия было огромное слепое пятно, поэтому, хотя он и не мог почувствовать тело зимнего зверя, он знал, куда направить копья. Ну же, до того, как снаряды достигнут цели, оставалось почти 15 секунд. Но это не означало, что Санни собирался просто терпеливо ждать. Змей. В ответ на его голос гигантское существо превратилось в волну тьмы и потекло под его доспехи. Через несколько мгновений оно уже превратилось в змеевидную татуировку. При этом Санни почувствовал, что количество духовной эссенции, которую он мог поглощать из окружающей тьмы, резко возросло. Он подозревал, что это связано либо с новой способностью змея, либо с тем, что его атрибут «теневой проводник» претерпел эволюцию. В прошлом этот атрибут позволял змею помогать Санни лучше контролировать свою теневую эссенцию, так кто мог сказать, что он не сможет направить эссенцию элементальных теней в его душу. К счастью, Санни в данный момент был окутан тьмой. Сумеречное небо заслоняло облако пепла, смешанного со снегом, поэтому ни один лучик света не проникал на равнину. Даже красное зарево извергающегося вулкана Эребус было поглощено бушующей метелью, утопив в глубокой тени погребенные руины разрушенной осадной столицы. Лишенный света мир был полон духовной эссенции. И это было отлично, учитывая, что Санни не сдерживался и безрассудно сжигал свою эссенцию. Еще не успел первый залп черных копий достичь цели, как второй уже полетел в бурлящую пелену снега. Мир сотрясался и дрожал от оглушительного рева их полета, а также от подземных толчков, вызванных продолжающимся извержением. Вскоре после этого в бурю был послан третий залп. Некоторое время Санни окружала громовая какофония сильных ударных волн и болезненного воя опустошенного ветра. На его лице появилась мрачная улыбка, пока он наслаждался катастрофической яростью, пожирающей все вокруг. Жаль, что в этой битве он не мог лучше использовать змея. Тень могла принимать множество форм, но ни одна из них не могла противостоять нечестивой силе зимнего зверя. Напротив, все они были бы уязвимы перед ней. То же самое касалось и его аватаров. Перед лицом такого врага лучшей стратегией было объединить всю доступную ему силу в одном источнике, в самом себе. И все же это не так уж плохо. Санни находил развитие битвы довольно захватывающим. Так было до тех пор, пока первая волна копий не достигла сердца метели. Его улыбка немного померкла. Проклятие. Первое копье продержалось в снежной буре более 20 секунд, но сила ветра и смертельный холод оказались куда страшнее вблизи того места, где скрывался зимний зверь. Часть теневых снарядов была сбита с курса ураганом и с громовыми взрывами упала в снег. Остальные были поглощены холодом и лишились сил, став мертвыми и хрупкими. Несмотря на количество вложенных в них сил, скорость и сила черных копий оказались недостаточными. Даже если бы они попали в тело Титана, то просто рассыпались бы в лед, не оставив на нем и следа. Как только четвертый залп ударил в метель, Санни развеял теневые руки и открыл глаза, мрачно глядя вперед. Надежда еще оставалась. Зимний зверь приближался с каждой секундой, поэтому второй и третий залпы должны были провести в метели меньше времени, когда они достигнут его сердца. И все же Санни был настроен пессимистично. Как он и ожидал, второй залп сумел опустошить лишь полосу равнины перед неосязаемой крепостью Титана из смертельного холода. Третий был проглочен, не оставив на буре ни шрама. Он помрачнел. Нет, это к лучшему. Санни боялся, что у него не будет шанса встретиться с мерзким существом лицом к лицу. Но, похоже, его опасения были беспочвены. Если он хотел убить кого-то как надо, то должен был сделать это своими руками. Это ведь так говорилось. Когда он вздохнул и сделал шаг назад, прогремел четвертый и последний залп. Однако он не попал в сердце метели. Вместо этого каждое копье попало в определенную точку на огромном снежном поле, произведя сокрушительный взрыв. И в ответ на эту разрушительную атаку лед раскололся по всему региону, выпустив поток яростного красного сияния. Глава 1656. В бурю. Вся местность, где когда-то находился Эребусфилд, внезапно раскололась. В снегу открылись огромные трещины, расширяющиеся с каждым мгновением. Огромные толщи снега накренились и сползли под землю, превратившись в огромные лавины. В то же время расщелины засветились яростным красным светом, и из них хлынули потоки лавы, поглотив равнину. Мир был окутан бушующей метелью, поэтому никто бы не смог увидеть потрясающее зрелище огненного катаклизма. Сам Санни видел лишь оранжевые цветы, распускающиеся то тут, то там в непроглядной тьме. Он покачнулся, пытаясь удержаться на ногах. Цепная реакция хаоса и разрушений, которую вызвал четвертый залп черных копий, была его мерой на случай, если рукопашная схватка с зимним зверем окажется неизбежной. Ужасный жар расплавленной лавы, конечно, не мог унять титаническую снежную бурю, более того, лава уже превращалась в вулканическое стекло. Однако из-под земли вырывались все новые и новые потоки. Неизмеримое количество снега мгновенно превратилось в огромные тучи кипящего пара, которые затем стремительно превратились в град. Весь мир был разорван на части столкновением испепеляющего жара и уничтожающего холода, превратившись в полнейший хаос. Холод, разумеется, побеждал, но и ослабевал, пусть и ненамного. Учитывая, что Санни предстояло столкнуться с самым страшным, каждая крупица имела значение. Что касается внезапного обрушения снежного поля, то это было делом рук святой. Изверг был ответственен за извержение вулкана, но гора Эребус находилась на достаточном расстоянии. Если Санни хотел утопить зимнего зверя в лаве, ему нужно было сделать так, чтобы весь регион раскололся. Добиться этого было не так уж сложно, учитывая, что руины осадной столицы, погребенные под его ногами, уже были нестабильны. Санни создал каналы для течения лавы и углубил уже существующие пещеры, и для того, чтобы вызвать каскадный обвал, нужно было лишь нанести мощные удары, чтобы разрушить тщательно подготовленные слабые места в ледяной корке. После этого природа должна была сделать свое дело. Конечно, использовать такого великого воина, как святая, для рытья прославленных траншей было несколько унизительно. Но именно это и делало зимнего зверя таким подлым. Его холод сводил на нет большую часть сил Санни и не позволял его подчиненным в полной мере использовать свои. Придется позаботиться о том, чтобы он поплатился и за это оскорбление. Чувствуя, как из его тела медленно высасывается жизнь под воздействием убийственного холода, Санни сделал еще несколько шагов назад, а затем глубоко вдохнул, не обращая внимания на то, что его легкие режут ледяные лезвия. Не так уж и далеко. Тьма вокруг него разрасталась, окутывая его фигуру огромной мантией. Он позволил себе превратиться в нематериальную тень, а затем снова проявился в мире, создав вокруг темного воплощения возвышающуюся оболочку. Это была самая безопасная оболочка, которую Санни мог создать, та, в которой не было угрозы, что его разум утянет в бездну бесформенности. Ведь она была создана по образу и подобию его самого. Медленно над дрожащей равниной поднялся темный гигант. Он был худым, с длинными волосами, которые развивались на ветру, как черный водопад. Его глаза были похожи на два бездонных колодца, а выражение чернильно-черного лица было холодным и диким. Ураганный ветер врезался в необъятную грудь теневого колосса и был отброшен, скорбно завывая. Огромные пластины камнеподобного металла облепили его худое мускулистое тело, создав устрашающий ониксовый панцирь. Пока сердце метели подбиралось все ближе и ближе, темный гигант медленно опустился, его колено прочертило сеть трещин по толстому слою непроницаемого льда. Затем он наклонился и подпер свой огромный вес обеими ладонями. Наконец колосс замер, опустив голову. Его поза была похожа на позу атлета, готовящегося к бегу. 20 секунд, да, Санни был мрачно очарован ближайшим будущим. Именно столько времени его копья смогли продержаться в снежной буре. Некоторые из них добрались до самого сердца нечестивой метели, прежде чем превратиться в осколки льда. Однако он был гораздо могущественнее, чем просто проявленная тень. Он был трансцендентным ужасом. Его тело и ониксовый панцирь были усилены тенями в 5 раз. Санни готов был поспорить, что его оболочка продержится достаточно долго, чтобы он смог увидеть истинное обличие зимнего зверя. Однако после этого ему, скорее всего, останется жить считанные секунды. Значит, за эти секунды должно произойти что-то такое, чтобы битва закончилась в его пользу. Мне это нравится. Странный, зловещий, громоподобный звук внезапно раздался в бушующей метели. Это был звук смеха теневого колосса. Затем его смех превратился в леденящее душу рычание, и возвышающийся гигант рванул вперед, словно темное цунами. Целая область снежного поля была уничтожена его первоначальным толчком. От места, где Санни уперся ногой в лед, распространилась сокрушительная ударная волна, но он двигался быстрее, быстрее, быстрее и еще быстрее. Теневой гигант прорывался сквозь снежную бурю, без труда перепрыгивая через огромные трещины и пуская в небо фонтаны раскаленной лавы, когда он наступал в них, как в луже воды. Его скорость продолжала расти, пока не создалось впечатление, будто параллельно снегу летит черный метеор. Лютый холод впивался в возвышающегося колосса, пытаясь сковать и замедлить его. Но Санни просто прорывался сквозь него, даже когда чувствовал, как внешние слои его оболочки превращаются в лед. Сердце метели было уже перед ним. Он нырнул в ее ужасные объятия, пытаясь еще больше ускориться. Но в конце концов холод оказался просто невыносимым. Под воздействием смертельной силы его гигантское тело больше не могло держаться на ногах. Он потерял равновесие и пошатнулся, едва не упав. Времени на то, чтобы сделать следующий шаг, уже не было. И все же его скорость была так велика, что его несло вперед по чистой инерции. Этой инерции хватило, чтобы он оказался в эпицентре бури. Там Санни наконец увидел зимнего зверя. Замороженные губы теневого колосса разлетелись на куски, когда он оскалил зубы в злобной ухмылке. «Ну ты и уродец!» Глава 1657. Сердце зимы. Снежная буря, вызванная зимним зверем, была похожа на катаклизм. Разрушительные ветры несли бурлящую массу кружащегося снега и мельчайших частиц льда. Близко к его сердцу ледяные частицы были похожи на мириады острых как бритва лезвий, кромсающих все, что еще не было заморожено нечестивым холодом. Каждый из бесчисленных осколков льда когда-то, возможно, был частью существа, убитого метелью. И все же в самом сердце бури царил абсолютный покой. Огромное пространство за невидимой крепостной стеной удушающего холода было полностью лишено ветра, снега и льда. Все было безупречно неподвижно, словно ничто не могло двигаться в этом холодном царстве, даже ветра самой метели. С небом над головой, окутанным пеплом, здесь было темно, а застывшие реки лавы тускло светились, превращаясь в стекло. Тепло подземных рек расплавленного камня было бессильно против нечестивой силы испорченного титана, и все же этого хватило, чтобы выиграть Санни еще секунду-другую. Сам зимний зверь парил над землей в центре своего замерзшего царства. Когда Санни только увидел его, он был потрясен. Это существо было жутким и гротескным, не похожим ни на что, что он когда-либо видел прежде. Просто увидев его, он почувствовал ужас, как будто его чувства пытались отвергнуть существование такого создания. Зимнего зверя вообще нельзя было назвать зверем. Вместо этого он представлял собой огромную, неземную структуру изо льда, словно бесчисленные потоки воды замерзли, вырвавшись наружу из скрытого источника. Это было бы красиво, если бы не выглядело так органически. Хотя тело титана было сделано изо льда, оно также выглядело как живое существо. Извилистые столбы льда смутно напоминали части изувеченного тела. Конечности, органы, разорванные кишки, сломанные кости, иссушенную плоть. Словно гигантское существо было тщательно разобрано на бесчисленные части, а затем насильственно сплавлено воедино в жутком беспорядке. Тут и там виднелись темные фигуры других кошмарных существ, вплавленных в лед, неподвижные и безжизненные. Лед был бледным и мрачным, но сам зимний зверь, тем не менее, был полон красок. А все потому, что на льду распустились многочисленные цветы, их лепестки были насыщенного лазурного цвета. Контраст между их яркой красотой и ужасающим телом существа под ними был просто поразительным. Огромные шлейфы снега, словно пыльца, стекали с цветов, окутывая зимнего зверя морозной дымкой. Это было одновременно и красиво, и ужасающе, но в основном ужасающе. В самом сердце жуткой мерзости, едва различимая сквозь лед, была заключена маленькая тень. Санне показалось, что она напоминает останки человека, но он не был уверен. В любом случае, он на мгновение растерялся, не зная, что делать. Как вообще можно было сражаться с таким существом? Но его колебания длились лишь долю секунды. Все еще влекомый вперед инерцией и потерявший равновесие, теневой колосс упал и перекатился через плечо. Земля содрогнулась от страшной силы удара, тонкий слой вулканического стекла треснул под его весом, и в воздух взметнулся фонтан расплавленной лавы, лишь для того, чтобы через мгновение застыть в виде абстрактной скульптуры. В то же время замерзший наплечник ониксовой мантии разлетелся на бесчисленные куски черного льда, а плечо гиганта под ним покрылось сетью глубоких трещин. Внешние слои оболочки уже превратились в лед и теперь трескались под тяжестью его движений. Казалось, что кожа гиганта отслаивается, обнажая под собой черную массу крепких мышц. Но это не имело значения. Санни уже выходила из переката, устремляясь вперед в мощном прыжке. Зимний зверь слегка повернулся, лазурная гора его тела парила над снегом. Некоторые из извилистых, смутно-органических столбов льда тоже двигались, медленно разворачиваясь, словно готовясь рвануться вперед и принять теневого гиганта в свои объятия. Санни вздрогнул, пролетая сквозь ледяной яд навстречу ужасающему существу. Но сожалеть было уже поздно. Теперь, когда он прыгнул, пути назад уже не было, как не было и выбора другой стратегии. «Умри!» Сквозь оскаленные зубы темного гиганта вырвался сдавленный рев. Санни обрушился на зимнего зверя сверху, но в этот момент из тела существа вырвались бесчисленные ледяные шипы и пробили его броню, пронзив поврежденную оболочку. Не обращая на это никакого внимания, он тут же схватил самый толстый из ледяных шипов и сильнее насадился на него, оставляя за собой шлейф из рассеивающихся теней. В том месте, где его рука коснулась льда, перчатка ониксовой мантии распалась на ледяную дымку, а два пальца отломились. Санни почувствовал, как извилистые столбы льда устремились вперед и охватили его. Невыносимый холод пронизывал всю массу оболочки теневого колосса, посылая волны боли в его душу. В его темных глазах вспыхнула убийственная ярость. В следующее мгновение пронзенный гигант опустился достаточно низко, чтобы достать до настоящего тела отвратительного титана. Его ноги коснулись земли. Раздавив бесчисленные лазурные цветы, он вытянул руки и вцепился в гротескную фигуру титана. Его когти впились в смертоносный лед. А потом Санни потянул зимнего зверя в тень. «Позволь мне помочь тебе сойти с трона, мерзавец». На войне лучшие преимущества можно было получить, сражаясь на выбранном поле боя. Санни находился в самом сердце бури зимнего зверя, где его враг обладал наибольшей силой. Поэтому он собирался унести их обоих из этого ледяного ада. После того, как он стал трансцендентом, теневой шаг претерпел эволюцию, и теперь Санни мог брать с собой живых существ. К сожалению, он не мог оставить их в темном царстве теней, но он вполне мог перенести их в другое место в материальном мире. Дальность телепортации также значительно возросла благодаря увеличению радиуса ощущения теней. Разумеется, телепортация испорченного титана против его воли на огромное расстояние должна была сжечь неизмеримое количество эссенций. Но это того стоило. «Ну же, пойдем со мной, тварь!» Он бы усмехнулся, если бы его губы не замерзли и не разбились вдребезги. Санни приложил всю свою силу, чтобы затащить зимнего зверя в тень. Титан пытался сопротивляться, но это было бесполезно. Возможно, если бы он среагировал раньше или лучше знал врага, такой исход можно было бы предотвратить, но не теперь. Даже когда руки, тащившие существо во тьму, превратились в лед и разлетелись на куски, было уже слишком поздно. В следующее мгновение Разрушающийся гигант из теней и ужасающее существо из лазурных цветов и бледного льда внезапно исчезли из ледяной неподвижности сердца снежной бури. Через долю секунды они оба вынырнули из тьмы в адских глубинах горы Эребус и рухнули в огромное озеро раскаленной магмы. Глава 1658. Пылающий гнев. Разрушающаяся оболочка Санни и жуткий ледяной цветок сосуда зимнего зверя падали из темноты в огромное озеро бурлящей магмы. Замерзший от катастрофической метели остался позади, и хотя гора Эребус уже была поглощена ее разрушительными объятиями, нечестивый холод не дошел до этого подземного котла. Однако зимний зверь принес с собой холод, снег и бурю. Лазурные цветы, растущие из трупов кошмарных существ, заключенных во льду, все еще распускали шлейфы снега, а само существо было похоже на сердце бесконечной, пустой, холодной бездны. Прежде чем Санни и его враг погрузились в бурлящую магму, произошло несколько событий. Во-первых, огромное облако снега, окружавшее зимнего зверя, мгновенно испарилось. Во-вторых, поверхность огненного озера мгновенно остыла, превратившись в черное стекло. В-третьих, резкие перепады давления и температуры, а также внезапное расширение огромной массы кипящего газа вызвали титанический взрыв, разделивший Санни и пугающую мерзость. Взрыв разрушил купол подземной камеры и кору недавно застывшей магмы, что, в свою очередь, запустило цепную реакцию катастрофических разрушений. Далеко вверху и снаружи содрогался и трясся извергающийся Эребус. Гигантские камни, словно пушечные ядра, взрывались в холодном воздухе. Страшная трещина расколола один из склонов. И после очередного катаклизмического землетрясения вся сторона дымящейся горы рухнула, позволяя ветру, льду и снегу нечестивой бури хлынуть глубоко в недра извергающегося вулкана, где метель соприкоснулась с бесконечной массой расплавленной породы. Вторичный взрыв разорвал снежную бурю и потряс сами небеса, будучи гораздо более страшным, чем предыдущий. По мере того, как неописуемые разрушения распространялись, над замерзшими руинами Эребусфилд поднялось новое гигантское грибовидное облако, затмив собой первоначальное. По всему антарктическому центру задрожала земля. Со снежных вершин сошли лавины, несколько гор обрушились. Лед, покрывающий замерзший океан, раскололся, и из-под него хлынули огромные волны черной воды. Находясь глубоко под землей, Санни чувствовал себя так, словно оказался в центре умирающей звезды. Со всех сторон на него обрушивались сокрушительные ударные волны, его окутало испепеляющее пламя и удушающий холод, и он двигал поврежденной оболочкой, пытаясь увернуться от гигантских валунов, падающих сверху. Валуны сталкивались с коркой застывшей магмы, проламывая ее, отчего вверх взмывали огромные гейзеры расплавленной породы. Гейзеры тут же застывали, превращаясь в стеклянные столбы, а через мгновение разбивались вдребезги и рассыпались дождем обсидиановых осколков. Это была сцена абсолютного хаоса, напоминающая леденящий душу проблеск огненного ада. Санни захотелось рассмеяться. Я ведь жаловался, что битва оказалась недостаточно захватывающей. Казалось, в этой жизни всем его желаниям суждено было исполниться. Искалеченный колосс из чистой тьмы бросился на гротескную фигуру зимнего зверя. Оболочка была в плохом состоянии. Ониксовая мантия была вся в трещинах и разломах. Она восстанавливалась, но недостаточно быстро, чтобы что-либо изменить. Лицо лишилось большей части кожи, обнажив черные зубы и слегка выступающие клыки. В этот момент оно гораздо больше напоминало демоническую маску ткача, нежели его лицо. Обе руки темного гиганта превратились в лед и раскололись в тот момент, когда он схватил зимнего зверя, тем самым оставив его без возможности держать оружие. Но это было нормально. Санни и сам был оружием. Достигнув титана в несколько свирепых прыжков, Санни использовал всю свою массу и весь свой импульс, чтобы нанести жуткому ледяному существу сокрушительный удар. Удар был поистине ужасающим. Несмотря на то, что зимний зверь использовал бесчисленные ледяные щупальца, чтобы блокировать его, большинство из них разлетелись на куски и взорвались шквалом смертоносных ледяных осколков. По внутренней поверхности его отвратительного тела также расползлась сеть трещин. И что гораздо важнее, тварь была сброшена вниз, пробив корку магмы и погрузившись в пылающие глубины адского котла. Разумеется, Санни тоже не остался невредимым. Фактически, вся его левая ступня превратилась в лед и отломилась, прихватив с собой большую часть голени. Он на мгновение подумал, что его вид был бы довольно комичным, если бы не было таким ужасающим. Ведь потеря 3 из 4 конечностей ничуть не угасила убийственный гнев Санни. Разрушающийся колосс яростно взревел, падая вниз. Зимний зверь ничуть не пострадал от раскаленной магмы, даже при учете того, что она напрямую противостояла силе нечестивого холода. Вместо этого все озеро магмы остыло, а его сердце превратилось в огромное пространство черного стекла. Благодаря этому, Титан на мгновение оказался заперт в обсидиане, слившись с ним, как трупы кошмарных существ слились с отвратительным льдом его тела. Санни был полон неистового ликования, получив этот момент. Используя свойства ониксовой мантии перо истины, он стал настолько тяжелым, насколько только мог, рухнув прямо на обездвиженную мерзость. Не имея рук, чтобы нанести удар, он обрушил голову на треснувший лед. Сила удара была настолько мощной, что возникла вспышка света, и вся гора содрогнулась. Череп темного гиганта треснул, но и холодный панцирь зимнего зверя раскололся, разлетевшись на множество ледяных осколков. Титан двинулся, легко вырвавшись из обсидианового озера. Гигантские ледяные щупальца тоже пришли в движение, обхватив Санни и притянув его ближе к льду. В то же время под ним образовались ледяные шипы, которые устремились вперед и вонзились в его изуродованную оболочку. Верхняя часть его разбитой головы уже срослась со льдом, став неподвижной и хрупкой от мороза. Почти обездвиженный, Санни стремительно вливался в тело зимнего зверя. Вокруг него был бледный лед, красиво окрашенный в оттенки яркой лазури. Он был пойман. Пойман именно там, где он и хотел. Вместо того, чтобы попытаться освободиться из ледяной гробницы, Санни использовал свои сломанные конечности, чтобы протолкнуть себя дальше вниз, в трещину, которую он создал в ледяном панцире испорченного титана. И там, он зарычал и, используя свои оскаленные зубы, яростно вгрызся в смутную фигуру в сердце жуткого ледяного существа. Глава 1659. Час расплаты. Череп избитой оболочки Санни раскололся, и его верхняя часть срослась со льдом. Эта часть была оторвана, когда он вдавил то, что осталось от его тела, в треснувший лед, проливая тени, словно поток черной крови. Но его челюсти все еще были целы. Когда большая часть его конечности исчезла, а колоссальное тело стремительно превращалось в лед, Санни издал яростный рык, раскрыл скелетную пасть и вгрызся в маленький силуэт, заключенный в сердце ужасающего сосуда зимнего зверя. Он разорвал его пополам. Мгновение спустя его зубы взорвались ледяным дождем. Его изуродованная оболочка была слишком повреждена и уже рассыпалась бы, если бы не влилась в лед, став его частью. Его душа была холодной, холодной настолько холодной, что даже ужасная боль, терзавшая ее, была поглощена спокойным оцепенением. Этот покой был предвестником смерти, но все это не имело значения. В тот момент, когда Санни уничтожил источник зимнего зверя, отвратительная ледяная скульптура, служившая его телом, задрожала, а потом она начала трескаться. Он услышал ликующий смех, прорвавшийся сквозь дымку неподвижности, поглотившую его разум. Ликование, триумф, оправдание, боль, печаль, вина, ненависть, бесчисленные эмоции слились в этом смехе, создав жутко тревожную смесь. Санни узнал в этом смехе свой собственный. Или же это был крик? Он смеялся, потому что зимний зверь был мертв. Не было никакого заклятия кошмара, чтобы объявить его убийство, но Санни почувствовал, как в его душу проникают фрагменты теней. Титана, зимнего зверя, бича антарктического центра и палача Фалькон Скотта, отвратительного ужаса, укравшего жизни солдат Санни и научившего его тому, каким невыносимо сокрушительным может быть поражение, не стало. Он был убит его собственной рукой, не меньше. Месть была так сладка, но эта сладость была еще и неописуемо горькой, потому что несла в себе воспоминания о том, за что именно Санни жаждал отомстить. Ах, заключенный в глубины замороженной оболочки, Санни на мгновение отключил свои чувства. Оставшись один во тьме, он прошептал: «Это за вас». Это было за Билля, Дорна и Самару, за профессора Абеля, сержанта Гера и лейтенанта Карин, за многих других, погибших в Фалькон Скотте, и за самого Санни, которому пришлось жить со шрамами, оставленными зимним зверем на его душе. Теперь пора закончить это. Отвратительный титан погиб, но испытание еще не закончилось. Санни все еще был заперт в ледяной гробнице сосуда зимнего зверя, и мир все еще содрогался вокруг него, опасаясь, что распространяющийся холод достигнет самых глубин замороженной оболочки и поглотит его душу, Санни отозвал темного гиганта. Однако разбитый колосс не растворился в тенях, как ни странно, те его части, которые Титан превратил в лед, остались твердыми, несмотря на то, что были развеяны. Все, что удалось сделать Санни, это создать вокруг себя сферу пустой тьмы, куда холод еще не добрался. На долю секунды он замешкался, а затем вызвал из фонаря еще больше теней и быстро соорудил новую оболочку на месте разрушенной старой. Ужасающая фигура зимнего зверя все еще была наполовину погребена в обсидиане, возвышаясь над ним, словно отвратительный шедевр зловещего искусства. Лазурные цветы увидали. Через несколько мгновений они загорелись и превратились в пепел, исчезнув в темных ветрах подземного котла. Еще несколько мгновений, и трещины, покрывавшие труп ужасного титана, расширились, а затем разорвались, когда две черные руки прорвали лед изнутри. Санни выполз из разрушающегося титана и позволил своей второй оболочке раствориться. Теперь, находясь вне тела зимнего зверя и имея возможность снова использовать теневой шаг, он мгновенно телепортировался на некоторое расстояние, ступив на черный обсидиан босыми ногами. Повреждения оболочки не передались телу, но ониксовая мантия была действительно разорвана в клочья. На восстановление доспехов должно было уйти какое-то время, поэтому сейчас Санни остался стоять на месте в одних лохмотьях военного комбинезона. Он ничем не отличался от того, каким был, когда вернулся в Антарктиду. Он глубоко вздохнул. Где-то снаружи, вдалеке, утихала страшная снежная буря. Нечестивая сила, поддерживавшая ее, исчезла, а значит, скоро и метели было суждено исчезнуть без следа. Самое сильное извержение, похоже, уже произошло. Большая часть лавы, хлынувшая из Эребуса, была охлаждена метелью и превратилась в стекло и камень. Тем не менее вулкан сильно пострадал. Целая его часть обрушилась, открыв огненные пещеры внутри. Санни подозревал, что если бы не пепел, то даже из этих глубин он мог бы посмотреть вверх и увидеть кусочек мрачного неба. Земля все еще дрожала, но уже не так сильно, как раньше. Он подождал немного, не обращая внимания на палящий зной и задерживая дыхание в удушливых испарениях действующего вулкана. Перед ним, на некотором расстоянии, медленно крошился труп зимнего зверя. Лазурные цветы исчезли. Бледный лед трескался, не в силах больше выдерживать собственный вес, и таял. Высушенные трупы кошмарных существ, заключенные в нем, вспыхнули и были развеяны ветром. Вскоре все было кончено. Полный неописуемых чувств, Санни медленно подошел к месту гибели зимнего зверя. Его враг исчез, и все, что осталось, это россыпь мерцающих осколков души, раздробленные останки замороженной оболочки Санни и курган бледного льда. От смутного силуэта, который он разорвал пополам, не осталось и следа. Должно быть, он превратился в пепел, как и остальные трупы, сросшиеся с мерзостью. Оставшийся лед, то, что когда-то было внутренним ядром тела Титана, не таял, но и не излучал ощущения смертельного холода. Этот холод все еще присутствовал, но теперь он, казалось, был заключен внутри льда, а не распространялся наружу, как проклятие. В пылающей темноте обсидианового озера мистический лед выглядел почти как покрытый инеем металл. Санни несколько мгновений колебался, а затем вздохнул, судорожно закашлялся и вызвал жадный сундук. Он поместил внутрь все. Осколки души, фрагменты замороженных теней и кусочки бледного льда. Все кончено. Зимний зверь погиб. Санни свел счеты и отомстил за себя. Он отомстил и за всех остальных. Его дела в Антарктиде были закончены. Внезапно Санни почувствовал себя уставшим. Он огляделся по сторонам немного потерянным взглядом, а затем тихо спросил: «И что теперь?» Разумеется, ответа не последовало, да и отвечать было некому. В тишине обсидианового озера Санни устало потер лицо и закрыл глаза. «Я устал от этого места, ни от глубины горы Эребус, ни руин от Эребус-Филты, даже не от антарктического центра». Санни чувствовал, что устал от этого мира, ничто больше не удерживало его здесь, и тогда он решил уйти. Через десяток секунд его фигура исчезла из недр разрушенного вулкана и с лица земли. Он не вернется в мир бодрствования еще три долгих одиноких года. Глава 1660. Обрывки мимолетного сна. Касси медленно закрыла глаза и отвернулась от сидящего перед ней молодого человека. Его утонченная внешность, вежливое поведение и скромная улыбка были так не похожи на того пугающего, обезумевшего демона, которого она видела в его памяти. Смотреть чужие воспоминания было странным занятием, ведь то, что действительно было, и то, что люди помнили, обычно являлось двумя разными вещами. Воспоминания были смутными, разрозненными и хрупкими, как обрывки мимолетного сна. Некоторые из них были яркими и глубоко запечатленными, другие – тусклыми и поверхностными. Некоторые были светлыми. Большинство было полно печали. Но теневой святой обладал невероятно четкой памятью. Она была поразительной, уступая лишь памяти Касси после ее становления трансцендентом. Словно ничто из пережитого им никогда не стиралось, по крайней мере, ни те детали воспоминаний, которые он решил показать ей и которые, должно быть, были для него важны. Какая ирония, что все его существование было стерто с лица земли. Однако с чтением его памяти возникли проблемы. Во-первых, то, как человек, называвший себя Санлессом, воспринимал мир, было слишком странным. Даже у Касси, которая обладала уникальной способностью воспринимать различные точки зрения и благодаря своей вознесенной способности уже успела познакомиться с тем, как он ощущал окружающее пространство, закружилась голова от лавины незнакомых зрелищ и ощущений. Во-вторых, и что еще важнее, в ее воспоминаниях о том, что она увидела, было бесчисленное множество пробелов. Это были моменты, когда молодой человек, притворявшийся скромным лавочником, думал, говорил или чувствовал что-то о тех местах и событиях, которые стерлись из памяти каждого. В итоге то, что она увидела, вернее то, что она могла вспомнить из увиденного, оказалось еще более разрозненным, чем воспоминания обычных людей. Леденящие душу образы. Юноша с алебастровой кожей, выползающие из черной воды на потрескавшийся лед, его глаза, наполненные непостижимой тьмой. Жуткий город, где произошла ужасная бойня, но осталась лишь пустота. Дни резни на пустынных просторах заброшенного континента, снег, ставший пунцовым от пролитой крови. Отстраненная фигура, наблюдающая со скалы за тем, как армия порабощенных кошмарных существ идет на смерть в бушующую метель.